«Спокойствие, только спокойствие», – так говорил веселый толстяк Карлсон. Именно эти строки я повторял как мантру. Мысли метались с одного на другое, состояние, близкое к панике. Закрыл глаза, досчитал до сотни, сопровождая счет глубокими вдохами и выдохами, а затем обратно. Вроде бы помогло. Отбросив как несущественное все, что говорило бы о нереальности происходящего, мозг наконец-то стал предлагать конструктивные решения. Первое. Раз насчет общего апокалипсиса не соврали господа из браслета, значит и в остальном нужно пока исходить из заданных условий. И мир снаружи опасен для человека. Чертовски опасен. Особенно для того, который еще и не дотягивал до средних показателей Homo sapiens, о чем говорили единички во всех характеристиках. Поэтому надо раздобыть какую-нибудь одежду. А то стою тут, понимаешь, с наперевес. В общем, далее разжиться любым оружием и ждать указателя, куда двигаться. Стоп. Маркер маркером, а закрепление характеристик произойдет ровно в 12:00. До этого момента при гибели потеряю все. Абсолютно. Черт с ним, что отдает безумием возможность жить после смерти. Это все мелочи. Известно только одно. Если во всех показателях нули, то после возрождения буду лежать не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Ровно до того момента, пока не умру от голода и жажды. Затем еще раз, и все. Это, мать его, так дважды пройти через ад. Сейчас я нахожусь в условно-безопасной зоне, о чем сообщила система. Да, пусть будет именно система. Поэтому пока ни шагу из квартиры, хотя и не полностью ее покрывает неведомый купол, однако входная дверь находится в радиусе действия, до земли 6 этажей, а летающих крупных тварей я пока не видел. Впрочем, велика беда начала. Из этого следует простой и очевидный вывод. Необходимо первым делом понять, в какую из характеристик лучше всего распределить имеющийся стат, а также куда вложить 2 очка развития. Я вновь осторожно пробрался в ванную комнату. Сначала займусь именно этим. Уселся на холодный бортик ванны и задумался. Сила? Безусловно, она нужна. Ловкость? Еще как. Выносливость? На данном этапе не знаю, не знаю. Интеллект? Тут нужно подумать. Стоп. Опять я начал не с того. Не зная ничего об окружающем мире, собственных возможностях, чуть не вложил характеристику, руководствуясь только игровым опытом, который вряд ли можно назвать гигантским. Поэтому изучим возможности браслета. Итак, что у нас есть? Инвентарь, развитие, история, инструменты и вкладка «Карты». Больше ничего не появилось. Открыл последнюю. Пусто. Лишь одинокая зеленая точка среди черноты и компас. Вглядывался больше 2 минут, пробуя нажимать на все подряд. Первый результат – это увеличение или уменьшение зеленой точки. А потом устройство сжалилось надо мной и выдало вполне логичное. Внимание! У вас нет картографических устройств или данных по этой местности. Так, так, так. Развитие было уже знакомым. Именно здесь находилось 3 вкладки – параметры, навыки и устройства. В первом указывались мои характеристики, во втором, соответственно, умения. В последнем только 1 строка. Индивидуальный репликатор. Уровень 0. При нажатии на него пальцем максимальное количество возможных возрождений 2. Имеется возможность улучшения. Для этого необходимо вложить очки развития. После перехода на 1 уровень радиус условно-безопасной зоны 7 метров, улучшенная защита от обнаружения другими разумными. Как-то не вдохновляло. Смысл был, но сейчас я просто чувствовал. Это неверный путь. История оказалась вполне себе знакомыми логами. Пока здесь была только одна запись. Активация индивидуального репликатора. Время события 6.16, 19-й день от начала. Таким образом напрашивался очевидный вывод. Эксперимент возрождения начался почти 3 недели назад. И говорило это об одном, наверняка уже существовали прокачанные игроки, как и те, кому не повезло, чье, например, место я занял. Инструменты. Часы и календарь. Инвентарь я уже изучил. Внимательно рассмотрел приборы в пространственном кармане. Однако до того момента, пока я не переместил их в реальность, кроме названий, а также возможности приблизить или удалить трехмерное изображение шаров, ничего не просматривалось. Что мы имеем? Индивидуальный репликатор, уровень 0. Обеспечивает возможность возрождения в той точке, где он установлен. Создает условно-безопасную зону. Внимание! Активация прибора невозможна. В опасной близости обнаружено идентичное устройство. Внимание! Согласно правилам, так как у вас имеется уже установленный репликатор данного типа, поэтому с другими аналогичными приборами можно произвести следующую трансформацию. Картограф-анализатор необходим для картографирования, а также исследования окружающей реальности и анализа простых устройств и жизненных форм, а также флоры и фауны, не превышающие по показателям 3-го уровня устройства. Позволяет увеличивать радиус сканирования на 70 см. Возрастает мощность на 30%. Радиус удаления от ASK не более 3 метров. Разведчик. Летающий дрон. Способен на начальных уровнях передавать аудиовизуальный ряд на расстоянии. В дальнейшем позволяет обнаруживать противника, мины и ловушки в автоматическом режиме. Дальность удаления от ASK не более 30 метров. Сборщик. Позволяет создавать производственные картриджи. Их качество зависит от уровня устройства. Начальные параметры. Переработка до 1 тонны в сутки, производство до 200 кг. Синтезатор. Производственный комплекс. Сложность вещей, производимых синтезатором, зависит от его уровня. Внимание! Если уровень интеллекта разумного превышает ваш в 1,5 раза, он видит устройство данного типа. Обладая навыком взлом электроники, он может переключить на себя прибор. Для этого уровень навыка должен в 2 и более раза превышать уровень устройства и ваш интеллект в 2,5 раза. Внимание! Активация трансформации возможна при минимальном значении характеристики интеллект 2. Требуется 1 очко развития. Внимание! Вы не можете самостоятельно осуществлять данную манипуляцию. С этим все ясно. Теперь посмотрим, что за репликатор N. А потом подумаем. Хорошо, так подумаем. Стационарный репликатор. При установке в поселении создает базовый жилой модуль, имеющий собственную защиту в 3000 единиц, а также добавляющий в общую 10 000. Внимание! Для открытия дополнительных свойств и возможных усовершенствований требуется значение характеристики интеллект 3. В принципе, и здесь ничего сложного. Желаете произвести трансформацию индивидуального репликатора? Какой быстрый. Сначала обдумаем все плюсы и минусы. Потом, стоит или нет увеличивать интеллект. Сборщик для меня на данном этапе абсолютно бесполезен. По крайней мере, я считал именно так. Синтезатор. Тоже перспективы туманны. Сейчас выбор простой между картографом и разведчиком. С одной стороны, вроде бы лучше последний. Его можно отправить в подозрительную область и посмотреть, что там происходит. Кроме этого, перспективы заложены очень и очень заманчивые. Враги, минные поля. Но в описании четко указано, что эти возможности проявят себя в дальнейшем. Есть ли у меня время? И хватит ли одного дополнительного очка? В нормальных играх всегда можно посмотреть ветку развития. Тут же зла не хватало. Картограф-анализатор. Карта сама по себе, если будет иметься указание на населенный пункт, не особо важна. Географическим кретинизмом никогда не страдал, хотя она вряд ли от него бы спасла. У меня был значительный опыт путешествий по девственной тайге. Анализатор тоже не важен. Какие к дьяволу научные изыскания, когда жизнь висит на волоске? А вот усиление сканирования могло помочь. Вновь перечитал описание навыка, чтобы не ошибиться. Позволяет в радиусе 5 метров находить носители информации, сложные электротехнические устройства, а также многое другое. Что такое сложные электротехнические устройства? Вряд ли мины пришельцев, опередивших земное технологическое развитие на столетия, раз так легко справились с нами, представляют собой сугубо механические изделия. Но этот факт надо тоже учитывать. Мало ли. Поэтому перемещаться очень и очень осторожно, внимательно все осматривая. Это сделал себе зарубку на память. Пока находился в состоянии нестояния, слышал минимум взрывов 20. Поэтому именно картограф-анализатор. А если ошибаюсь? Репликатор 1. Не переиграешь. 7 бед, 1 ответ. Вложил очко характеристик в интеллект и пока не загрызли сомнения. Внимание! Вы активировали трансформацию индивидуального репликатора. Он будет преобразован в картограф-анализатор. Процесс завершится через 29.59, 29.58. С одним разобрались. Теперь следовало воспользоваться советами Чака Норриса, читая большинство из которых, хотелось крикнуть ему «Заткнись уже, Кэп!». Например, «Чаще еду можно найти на кухне или в продуктовых магазинах, нежели в других местах». Ясно? Мне повезло, но, скорее всего, это были происки кураторов Возрождения. Я оказался в квартире самых обычных людей, пусть и не выживальщиков, но и не принципиальных хипстеров. Ничего не имел и не имею против последних, только они отчего-то любили хай-тек во всем. Поэтому зачастую в их берлогах разжиться инструментом было довольно сложно. Модные гаджеты сейчас потеряли свою актуальность. Итак, мебельная стенка в зале. Владельцами являлась семейная пара, судя по расставленным и развешанным тут и там фотографиям. Женщина около 30 лет. Миловидная, пухленькая брюнетка, похожая на цыганку, и сурового вида здоровый белобрысый мужик лет 40, смотрящий из-под лобья. Открыл один ящик, сразу напоровшись на документы. И их и искал. Паспорта. Имена и фамилии меня не интересовали, а вот место прописки очень даже. Город Зеленоминск, улица Свободы. Один и тот же дом и квартира. О чем это говорило? С большой долей вероятности я оказался именно в этом штатном сибирском городе с гордым названием «Почти миллионник». Не так давно рядом с ним рухнул очередной метеорит, пусть и не челябинский, но тоже грохнул он тогда солидно. На весь мир прогремел. Да и вообще, не везло населенному пункту. Не так давно его на карантин закрывали. Жители подняли панику. Туман какой-то химический. Тревога оказалась ложной, за исключением того, что тогда же один из воротил, представитель московской компании «Роскросс», оказавшийся оружейным бароном по кличке Вальтер, что-то не поделил со своими коллегами и устроил настоящую войну с применением автоматического оружия и гранатометов. Его застрелила полиция, однако больше 20 человек успел уничтожить. Неделю новости и ток-шоу болтали только про него. Где родился, где учился. Оказалось, именно он устроил теракт в Москве и не где-нибудь, а на Никольской горе, отправив к праотцам до кучи бывшего босса и его подручных. В шкафу нашел одежду на все случаи жизни. Благо, с хозяином мы почти оказались идентичны и по росту, и по комплекции. Тогда идентичны. Сейчас же от меня осталось хорошо, если процентов 70. Такое ощущение, попал в тело дистрофика. Ветром не качало, и то хлеб. Натянул вполне себе американские джинсы, футболку цвета оливы. Здесь же висел широкий кожаный толстый ремень. Отлично. Теплые вещи пока не нужны. Было хоть и утро, но уже чувствовалось градусов под 20. Да, дом еще не прогрелся, но мне же не в нем находиться. Заглянул в кладовку и вознес благодарности зеленоминским, да и вообще российским коммунальным городским службам. За воду. За грязно-ржавую вонючую воду в водопроводе. Спасибо вам, господа. Из-за этого фактора жители были вынуждены покупать ее. Вот и сейчас 4 бутылки для кулера по 19 литров стояли у стены в ряд. Ногтями сорвал с одной пробку, хотел ее приподнять и напиться прямо из горла. Жажда стала уж совсем нестерпимой. Вот только на уровне груди предательски задрожали руки. Едва не уронив, поставил на пол сосуд. Нашел на кухне кружку и... Неописуемое блаженство. Какая это была вода! Захлебывался ею, глотал и глотал, не мог остановиться. Еще одежда. Новые, ни разу не ношенные рабочие костюмы. По современной моде с нашитыми полосками отражателей. На спине пиджаков красовалась надпись «Зеленоминск нефтехим». Видимо, место работы. А вот обычный, сварочный, однотонный, светло-коричневый костюм из брезента, без всяких украшательств, воняющий чем-то приторно-противным, заставил задуматься. Да крепко так. По цвету эта одежда больше подходила под окружающую местность, нежели ярко-синие джинсы. Еще присутствовал практично безопасный аспект. Прорвать их куда тяжелее. Там же нашел ботинки, кирзовые с коротким берцем, вполне себе узнаваемые, но слегка осовремененные. Отличалась подошва. Она была литая, со скругленными носками, довольно мягкая. Потеки клея. Уж не знаю, лучше они или гвозди в подошве. Остальная обувь зимняя, да имелись еще легкие кроссовки. Оделся. Мельком посмотрел в ростовое зеркало. Обычный российский работяга-сварщик. Худой, но в кости широкий, статями пока как вешалка. Почему пока? Да потому что, думаю, по мере развития статов буду обрастать и мышцой. Интеллект уже среднестатистический. То ли еще будет. Отчего этот чертов репликатор не воссоздал мое нормальное тело? Сейчас чувствовал себя инвалидом. Никаких шкал выносливости или жизни не имелось. Но немного подвигаешься и чувствуешь. Приплыл. Под градом задыхаешься и ничего сделать не можешь. Только сидишь, отдыхаешь. Выглянул в глазок в подъезд. Стандартная лестничная площадка самой обычной девятиэтажки. У лестницы спиной ко мне возвышалась довольно массивная туша здорового животного, немного похожего по силуэту на собаку. Плохо, очень плохо было видно в мутный глазок. Пес то ушами стричь начинал, то голову поворачивал и пялился куда-то вниз. Не уходил. «И чего тут забыл?» – спрашивалось. «Ладно, пока занимаюсь делами, может и свалит». На меня он не реагировал. Похоже, действовала условно-безопасная зона и на него. Из еды на кухне обнаружилось много чего полезного в подвесных шкафах, начиная от чая и растворимого кофе и заканчивая крупами, мукой, дрожжами, сахаром, яичным порошком, сухим молоком. Подсолнечное масло в бутылке, какие-то консерванты, специи, соль. А вот 6 банок рыбных консервов от скумбрии до кильки в томате вздулись. Это сколько времени прошло? И почему тогда до остальных продуктов мыши не добрались? Пара бутылок водки, вина красного, картонный пакет. Разнокалиберные кухонные ножи. Вот они и были моей первоочередной целью. Конечно, если ничего нет, и эти тонкие сгодились бы, но... К моей радости нашелся кизлярский катран в добротных кожаных ножнах. Рядом с ним в ящике лежал и паспорт. Точнее, отпечатанная бумажка, удостоверяющая, что это таки туристический нож, а не охотничий. Его повесил сразу на пояс, под правую руку, чтобы удобно было. Несколько раз выхватил, сделал выпад. По крайней мере, я так обозначил это действие. Никогда не интересовался подобным мечемашеством. Обнаружился и складной китайский закос под швейцарский нож. Но ложка, вилка, открывашка имелись, а большего мне от него и не нужно. Железные кружки на пол-литра обрадовался как родной. Все, с кухней закончили. Вру, имелся точильный камень и 4 свечи вместе со спичками. Еще на мою беду полблока Винстона в ящике. И вот здесь так курить захотелось, что едва смог перебороть сам себя. И теперь, что бы я ни делал, но именно пачки приковывали мое внимание, манили ровными рядами сигарет. Чертова мляцкая зависимость. И уши сразу кровью налились, зачесались. Перешел осторожно на балкон. Вновь в поиске. Делал я все аккуратно. Вот вполне обычный плотницкий топор, который хозяин приспособил для рубки мяса, о чем говорили солидные толщины, короткая березовая чурка рядом и зубренное лезвие. Привлекла внимание связка арматуры, каждая толщиной в палец. Здесь же обнаружились инструменты, как по металлу, так и по дереву, аккуратно развешаны в шкафу. Педант был хозяин. И это здорово. Уважаю. Еще одна находка, которую смело можно было относить пока к сверхценным. Полутораметровый гвоздодер, оказавшийся титановым. В советское время еще делался тайком на производстве. В годы рационального хозяйствования и общего пофигизма, когда брикеты никеля в плавку роняли, а ее потом на шлакоотвал вывозили. Процентовка – брак. Ящики под рассаду, за ними брезентовый чехол с шанцевым инструментом. Имелось многое. Начиная от штыковой лопаты и заканчивая граблями. А вот вилы хозяева не припасли. Плохо. Детей у пары не было, о чем говорили фотографии, а точнее отсутствие на них кого-то третьего. И одна комната целиком представляла собой совместную или мастерскую, или уголок релаксации. Женщина занималась макраме, а ее муж работал и по металлу, и по дереву. Выпиливая мастеря что-то или для дачи, или для продажи, судя по обилию соответствующей литературы, начиная от журналов «Просатый огород» и заканчивая пухлыми энциклопедиями для мастеров. Точно. Не зря я оказался именно в этой квартире. Таким образом, кураторы давали шанс выйти хоть как-то подготовленным в большой мир. Но лучше бы закинули в жилище охотника. Хотя, сколько раз я за сегодня слышал уже выстрелы, которые нередко завершались предсмертными криками. То-то и оно. Неожиданно замигал, чуть вибрируя браслет, появился Дик, размахивающий призывно руками. Внимание! Обучающий квест «Поиск информации». Активируйте навык сканирования. Для данной процедуры в меню ASK не пришлось лезть. Дик сделал вид, что усиленно думает. Над ним появилось небольшое облачко, в котором красовалась иконка навыка. Ясно. В возбуждение систему привело наличие компьютера. После использования умения появилось проецируемое из браслета трехмерное изображение комнаты размерами примерно полметра на полметра. Детализация поражала. Даже картина на стене присутствовала, хотя только в виде рамки. Зеленым был подсвечен системный блок компьютера, а также ящик стола. Из трубки на браслете выскочил длинный цилиндр, который необходимо было, исходя из подсказок, затолкать в разъем жесткого диска. Как? Оказалось, все просто. Добрался до него, благо отверток хватало, сдернул шлейфы, приставил на их место карандаш, чуть надавил, конец того, будто пластилиновый, заполнил разъемы. Все. Внимание! Идет скачивание данных. Осталось 30, 29, 28. Помните, если вы выйдете из зоны действия устройства, радиус 5 метров, оно прекратит работу. В общем, ничего сложного. Когда копирование завершилось, я вытащил его, и конструкция вновь приняла первоначальный вид. После того, как цилиндр помещался обратно в трубку на браслете, появилось. По умолчанию все данные будут перенесены в папку «Полученная информация номер 1». Помните, вы прошли соответствующий обучающий курс, больше он дублироваться не будет. В столе оказалось 4 флешки. С ними поступил ровно так же, предварительно переждав 2 минуты отката. Дик показал, что можно считывать со всех одновременно. «Черт с вами, меня все пока устраивало. Для чего, правда, нужен этот информационный мусор? Потом разберемся». И тут меня отторкнуло. «Мусор? Теперь нет интернета, поэтому не решишь любую задачку с помощью «Окей, Google». Хана постиндустриальному сообществу. И вроде бы все это очевидно, но опять действовал на автомате, привычными категориями мыслил. Не перестроился. Да и удивительно было бы иначе. По прошедшему для меня времени, всего пару часов назад, я собирался ехать в кафе с Анной. Мля. Вот здесь даже качнуло, как бейсбольной битой с размаху в висок кто-то заехал. Даже обмер. Солнце мое, и что с ней? Нет, лучше об этом не думать, не думать. Ничего от меня не зависело, уже не зависело. Постоял немного, глубоко вздохнул, закрыл глаза, досчитал до 10 и обратно. Фу, отпустило немного, но точно знаю, если доживу до ночи... Вот перед сном догонят меня все эти мысли, чувства, их отголоски. А сейчас... Как еще адекватно реагировал на все? Вот в чем загадка. Или время, пока двигаться не мог, на адаптацию отводилось. Иначе бы... Не знаю. Практически все как гадание на кофейной гуще. Понятно теперь, почему сбор информации являлся одним из основных аспектов, раз подсказка выскочила. Нам ведь еще цивилизацию возрождать, что следовало из названия проекта. Хотя, что следует из термина «акация», с чем он ассоциируется? С кустом? С желтыми мелкими цветочками? Пикульками-свистульками, которые в детстве делали из тонких стрючков? В общем, со всем чем угодно, если не знать про русских оружейников и самоходную гаубицу калибром 152 мм. Может, и здесь так же? Вновь жажда. И курить хотелось. Размышлял, не выкинуть ли сигареты в окно. Взял первую пачку и положил на место. Погрозил ей пальцем. Не время. Запах дыма. На сколько метров разносится? То-то. Тут не Минздрав предупреждал, и не он же с меня стал бы спрашивать. Здоровью вредить таким образом можно только в абсолютно безопасном месте. Вот доберусь и сразу 3 скурю в один заход. Напившись вновь воды, начал разбираться с инвентарем. Оказалось, любой предмет я могу убрать в пространственный рюкзак, но с одним условием, если держу его на весу в руках. В остальных случаях ничего не происходило. Переместил туда гвоздодер, по наитию перетащил его в слот быстрого доступа. И очень удобно. Стоило только подумать об инструменте, и он тут же материализовывался в сжатой руке. Специально и раскрытую ладонь держал. Но миг, и вот в кулаке сжата грозная штуковина, которой один известный герой игры времен моей молодости гонял всякий генетический мусор. Вот только у меня он поболее будет. Вооружился. Топор, пусть и небольшой, монтировка – хорошее дело. Нож. Только я ослаблен да нельзя. Да если бы и силен был Акилев, но не обучен я всем этим штукам-дрюкам. Удивительно, будь все по-другому. О ружье даже не мечтал. Нужно что-нибудь метательное и типа копья. Диски от циркулярной пилы имелись в наличии, и выглядели они очень грозно и хищно. Только в кого я смогу ими попасть? Но все опять убрал в инвентарь на всякий случай. Заточить хорошим большим напильником арматуру в палец толщиной – дело нехитрое и не особо долгое. Шаркая им, ждал, когда же повысится хоть одна характеристика. Тщетно. Все оставалось по-прежнему. Шкала рядом с каждым параметром, видимо, заполнялась другим способом. Вырезал из пластика ножовкой по металлу будущие стабилизаторы. Милое сердцу синяя изолента, как последний штрих. Получился дротик длиной 1,25 м, померил рулеткой. Пока работал, случилось два события. Во-первых, пришло целеуказание на поселение, и на карте появилась стрелка, задавая направление движения на юго-восток. Показывало и расстояние. 7 километров 800 метров. 1,5 часа прогулочным шагом, если пешком. А во-вторых, я понял, как прокачивать умения. Наблюдая за стоявшими на одном месте первичными характеристиками, просто из любопытства перешел во вкладку с навыками. Привлекла внимание шкала рядом со сканированием, которая заполнилась, пусть и чуть-чуть, где-то на 1/10. Дальше просто, активировал их совместно. Если ускорение и усиление действовали, шкала заполнялась постепенно, да и работа сразу быстрее пошла, то с последним получилось все непросто. Без скачивания данных никакого прогресса не наблюдалось. В результате следовал простой и логичный, но очень важный вывод. Умения растут только тогда, когда их непосредственно используешь. В результате оба повысились на 1. Время их действия увеличилось на 1 секунду, а откат сократился на 10. Вроде бы ерунда, но велика беда начала. Радовал меня, пусть и небольшой, но прогресс. Он вселял надежду. Еще одно событие произошло строго по плану. Внимание! Для инициализации картографа-анализатора необходимо вложить 1 очко развития. Провести необходимую процедуру? Да? Нет? Как хорошо, что я не поддался уговорам внутреннего голоса, который советовал прокачать индивидуальный репликатор. Сейчас бы остался с ненужным девайсом. Думал, что предстоит еще ждать минимум час. Времени процесс активации занял 1 минуту. А затем шар в руке поднялся в воздух, мигнул и исчез. Полез во вкладку с картами. Теперь она прорисовывалась. Комната, где использовал сканирование, отображалась по-прежнему с полной обстановкой. А вот где действовал только картограф, возникала обычно с довольно плохой детализацией карта. Специально проверил, подойдя к окну, сравнивая. Выходило, исходя из картины комнаты, что этот навык дополнял картографирование. Например, автомобили, меньше грузопассажирской «Газели», во дворе отсутствовали. А не погорячился ли я, вложив на начальном этапе в бесполезное, как очки развития, так и повысив ненужную характеристику? Мысленно прокручивал возможную тактику передвижения. Осторожность – мое все. У меня нет ни силы, ни ловкости, ничего. Поэтому, медленно, осматривая, стоясь, тихо-тихо и осторожно, необходимо пробираться к поселению, без поиска приключений на 5-ю точку. Слышал еще пару раз стрельбу в отдалении, несколько взрывов. 4 заточенные арматуры со стабилизаторами поместились в 1 ячейку быстрого доступа. Отлично. Еще 1 занял гвоздодер. Топор из-за небольших размеров сначала хотел повесить на специально сделанную для него петлю на пояс, но в ходе испытаний такая конструкция себя не оправдала. Била по ногам, мешала. Заткнул за ремень. А вот здесь нормально. Еще немного потренировался. Швырнул дротик с 5 метров, уйдя практически в конец коридора в деревянную дверь в спальню. Нормально засадил, еле-еле вытащил. А если вот так? Навыки ускорения и усиления только-только откатились. Активировать и... Если до этого арматура летела вальяжно, будто представляла себя межконтинентальной баллистической ракетой, то сейчас стремительно сорвалась с руки. Пробил дверь насквозь, и только хвостовик стабилизатора, который брызнул во все стороны пластиком, не позволил моему оружию, да, теперь точно можно отнести железяку к этой категории, оказаться по ту сторону двери. Мощно. Однако пришлось срезать изоленту и затем проводить ремонт. Навыки, что интересно, при тренировке росли быстрее. Занимался до тех пор, пока не стал попадать в круг диаметром примерно 30 сантиметров, который в лучших традициях вандалов нарисовал маркером. Отрабатывал и быструю смену оружия. Пусть и не до автоматизма все довел, но перестал путаться. Все хорошо, но требовался последний штрих. Снял лопату с черенка. Он был самый толстый из представленных инструментов. На грабельный даже не позарился. Каким только пекинесов пугать. А затем долго взвешивал, что лучше использовать в качестве наконечника, учитывая мой гигантский, в кавычках, конечно, опыт. Кухонные ножи были именно кухонными. Даже огромный разделочный для мяса имел слишком тонкое лезвие, которое гнулось и выглядело крайне ненадежным. Заточить еще одну арматуру? Нет, инструмент хозяйки смотрелся более убедительно. Поэтому решил остановиться на нем. При помощи молотка, плоскогубцев и какой-то матери сломал деревянную ручку. Затем высверлил отверстие под хвостовик в черенке, загнал его туда. Тоже задача, не из заурядных. Опутал проволокой, затягивая ее плоскогубцами, а затем черед пришел изоленты. В итоге около часа мучений, но у меня оказалось копье с наконечником в 25 сантиметров. Оно и заняло 3-й слот. Перед выходом собрал припасы. Мало ли как обстоятельства сложатся. Нашел и новое мыльно-рыльное, упаковал еду в пакет, его в инвентарь. Туда же свечи, спички, сигареты. Воды набрал в 2 пластиковые 2-литровки из-под кока-колы, веревки. Водка обязательно. Это валюта на все времена. Особенно сейчас, когда у всех стресс. Малый набор инструментов. Пассатижи, отвертки, молоток, напильник и прочее. В итоге вроде бы ничего не взял, а 20 килограмм свободного пространства как не бывало. А вот с фонарями мне не повезло. Да, был в наличии у хозяина хороший и мощный светодиодный, но он заряжался от сети, сейчас же посажен в ноль. На всякий случай его тоже забрал. Вдруг в поселении будет возможность восполнить энергией. Неожиданно пришла мысль. Ну не воин я, не сподобился. Авантюрист, да, это было. Кладоискатель тоже. Старатель, мыл золото в Сибири, конечно, незаконно. Объехал и обошел всю страну. Только боевой опыт отсутствовал напрочь. Не считать же таковым многочисленные драки и несколько перестрелок из ружей с залетными бандитами, желавшими пощипать золотодобытчиков. Вспомнил я, что вояки очень и очень любили ставить растяжки. И, как рассказывал мой товарищ, с которым мы прошли и Рым, и Крым, первая необходимость – кошка. Ее изготовил, убив еще 2 часа. Работа была на стадии завершения, когда неожиданно меня повело. Сам не понял, как оказался на полу. Хорошо, хоть нос не сломал и не разбил, лицом приложился здорово. «Это что за...» Но возникший Дик с транспарантом пояснил все. Прогресс закреплен. «Отлично. Хоть и эффект мне не понравился. Еще осталось понять, как прокачивать статы, но сначала добраться до других людей. Да и информация у них должна иметься. Поэтому необходимо выдвигаться прямо сейчас. Почти 8 километров. Расстояние плевое только на первый взгляд. На второй уже понимаешь, что он не на прогулке и по Бродвею, а по незнакомой территории, где ты даже не знаешь, какое зверье водится, его повадки. Хотя последние известны. Убивать». Едва не забыл сделать очень важное дело. Собрал, пусть и быстро, но уже продуманный второй комплект. Одежду и кроссовки упаковал в пакет, а его положил под ванну. Следующие отправились спички, свеча. Набрал полуторалитровую бутылку воды, положил кухонный нож, присовокупил две заточенные арматуры, молоток, кусок веревки. Все. Теперь, не дай бог, придется реплицироваться, сразу можно будет одеться. Тем более, вдруг ночью меня убьют. Как непривычно звучало. Попахивало сумасшествием. Убьют ночью. Готовлюсь к жизни. Сказал бы я кому с месяц назад о такой вероятности событий, в дурдом, конечно, бы не сдали, но подумать нехорошее подумали бы. Выглянул в глазок. Собака продолжала сидеть на том же месте. И что делать? Ждать, когда уйдет? А вдруг у нее здесь гнездо? Да и чего я боюсь? Навыки готовы к использованию. Да, тварь большая, но в руках копье. Могу достать и другие приспособы в доли секунды. А значит... Зря ты не ушла, псина.